на празднике с нами встречается несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Мужественней, то с нашей родиной, то с нашей партией.